и он обнял меня. Никогда бы не подумал, что Крамли способен кого-то обнять, даже женщину. «Осторожно!» — воскликнул я. «Я сделан из стекла!» «Я узнал сегодня утром в центральном отделении, приятель сказал. Я вам сочувствую, малыш, знаю, что вы были большими друзьями. Ваш список при вас?» Мы вышли в джунгли, где раздавалось только стрекотание сверчков, да доносились откуда-то из глубин дома жалобы Сеговии, тоскующей по каким-то давно прошедшим дням, когда солнце в Севилье не заходило 48 часов. Я нашел в кармане свой несчастный измятый список и протянул его Крамли. «С чего это вы им заинтересовались?» «Да так, ни с того ни с сего», — ответил Крамли. «Просто вы разожгли мое любопытство». Он сел и начал читать. «Старик в львиной клетке. Убит, оружие неизвестно. Леди, торговавшая канарейками. Напугана. Пьетро Массинелло в тюрьме. Джимми утонул в ванне. Сэм умер. Кто-то опоил его спиртным. Фанни». И недавняя приписка задохнулась. «Другие возможные жертвы. Генри слепой. Энни Оукли, хозяйка тира. А.Л. Чужак, психиатр-мошенник. Джон Уилкс Хопвуд. Констанция Реттиген. Мистер Формтейн». Приписка. Нет, его надо вычеркнуть. Я сам. Крамли повертел список в руках, смотрелся в него еще раз, перечитал фамилии. «Да, друг, настоящий зверинец. А я-то почему сюда не попал?» «Потому что все, перечисленные здесь, чем-то пришиблены. А вы? Вас не пришибешь. У вас собственный стартер». «Это только с тех пор, как мы встретились, малыш». Крамли осекся и покраснел. «А себя-то вы почему сюда вписали?» «Потому что я до смерти напуган». «Понятно. Но у вас тоже есть собственный стартер, и работает он безотказно, так что, следуя вашей логике, вам бояться нечего. А вот что делать с остальными? Они так торопятся убежать от всего, что того и гляди сорвутся с утеса». Крамли снова повертел список, не глядя на меня, и начал читать фамилии вслух. Я остановил его. «Ну так как?» «Что? Ну так как?» «Больше ждать нельзя», — сказал я. «Приступайте к гипнозу, Крамли. Ради всего святого верните меня в тот вечер». «Господи помилуй», — проговорил Крамли. «Вы должны проделать это, не откладывая. Сегодня же обязаны». «Господи, ну хорошо, хорошо, садитесь. Даже лучше ложитесь. Выключить свет? Боже, дайте я выпью чего-нибудь покрепче». Я сбегал за стульями и поставил их в ряд друг за другом. «Вот это вагон в том ночном трамвае», — пояснил я. «Я сидел здесь. Сядьте позади меня». Я сбегал на кухню и принес Крамли виски. «Надо, чтобы от вас пахло, так же, как от него». «Вот за этот штрих огромное спасибо». Крамли опрокинул виски в рот и закрыл глаза. Ничем глупее в жизни не занимался. «Замолчите и пейте». Он опрокинул вторую порцию. Я сел. Потом, подумав, вскочил и поставил пластинку с записью «Африканской бури». На дом сразу обрушился ливень. Он бушевал и за стенками большого красного трамвая. Я притушил свет. «Ну вот, отлично». «Заткнитесь и закройте ваши гляделки», — сказал Крамли. «Боже, не представляю, с чего начинать». «Шш, как можно мягче». «Шш, тихо, все хорошо, малыш, засыпайте». Я внимательно слушал. «Едем тихо», — гудел Крамли, сидя за моей спиной в вагоне трамвая, едущего ночью под дождем. «Спокойствие, тишина, расслабьтесь, легче, поворачиваем, мягко, дождь стучит тихо». Он начинал входить в ритм, и, судя по голосу, ему это нравилось. «Тихо, мягко, спокойно. Поздно, далеко за полночь, дождь каплет, тихий дождь», — шептал Крамли. «Где вы сейчас, малыш?» сплю», — сонно пробормотал я. «Спите и едете. Едете и спите», — гудел он. «Вы в трамвае?» «В трамвае», — пробормотал я. «А дождь поливает. Ночь. Так-так, сидите в вагоне. Едем дальше. Прямо через Калвер-Сити, мимо студии. Поздно, уже поздно. В трамвае никого. Только вы и кто-то еще». «Кто-то», — прошептал я. «Кто-то пьяный». «Пьяный», — повторил я. «Шатается, шатается. Болтает, болтает. Бормоток, шепоток. Слышите его, сынок?» «Слышу шепот, бормотание, болтовню», — проговорил я.